Глава 7. Оказавшись за дверью номера Джефферсона, суперинтендант Харпер сказал: «Ну что ж, во всяком случае, теперь мы располагаем мотивом, каким бы ненадежным он ни был, сэр». «Хм», — буркнул Мелчетт, — «вы про 50 000 фунтов, так?» «Да, сэр, убивали и за много меньшую сумму». «Да, но...» — полковник не договорил свою мысль, однако Харпер, тем не менее, его понял. «Вы не считаете этот мотив относящимся к данному делу?» «Да, я тоже так не считаю, во всяком случае, пока. Однако упускать этот фактор из вида не стоит». «Да, конечно». «Если, как утверждает мистер Джефферсон», — продолжил Харпер, «мистер Гаскел и миссис Джефферсон уже обеспечены и рассчитывают на приличный доход, едва ли они будут задумывать жестокое убийство». «В самом деле...» «Безусловно, придется проверить состояние их финансовых дел. Не могу сказать, что мне понравилась внешность Гаскела. С виду он человек жесткий и беспринципный, однако все это не превращает его в убийцу». «О да, сэр, я уже сказал, что не вижу оснований обвинять любого из них, а судя по тому, что сказала Джози, не понимаю, как это было бы физически возможно. Они оба играли в бридж, начиная с 10:40 до полуночи». «Нет, с моей точки зрения, другая возможность куда более вероятна». «Какой-нибудь неведомый нам приятель Руби Кин?» — спросил Мелчетт. «Именно так, сэр. Некий недовольный жизнью молодой человек, быть может, не слишком крепкий на голову. Человек, которого она знала до появления здесь. И эта самая идея с удочерением, если он сумел проведать о ней, могла поставить крест на его дальнейших намерениях. Парень решил, что теряет ее, понял, что она переходит в другую сферу жизни и обезумел от слепой ярости. Вчера ночью он заставил ее выйти из отеля, поссорился с ней, полностью потерял голову и прикончил ее. Но как она тогда попала в библиотеку Бантри? На мой взгляд, это вполне понятно. Они находились, к примеру, в его машине. Придя в себя, он понял, что натворил, и первым делом попытался избавиться от трупа. Предположим, в это время они оказались возле ворот большого дома. Тут ему в голову пришло, что если ее обнаружат внутри его, то все расследование будет сосредоточено вокруг дома и его обитателей, оставляя его вне всяких подозрений. Девочка-то легкая, нести ее не составляло особого труда. Взял из машины стамеску, взломал окно, плюхнул свою жертву на ковер. Раз она задушена, в машине не остается никаких следов, никакой крови. «Вы согласны со мной, сэр?» «О да, Харпер, все это вполне возможно. Однако остается кое-что отыскать. Шерше лом. Ищите мужчину». «Что?» «О, превосходно сказано, сэр». Суперинтендант тактично поаплодировал шутке Мелчетта, хотя благодаря превосходному французскому выговору полковника почти не понял ее смысла. «Не могу ли я задержать вас на пару минут?» Такими словами обоих мужчин остановил Джордж Бартлетт. Полковник Мелчетт, не испытывавший симпатии к мистеру Бартлетту и стремившийся поскорее познакомиться с результатами проведенного Слэком обследования комнаты девушки и опроса служанок, достаточно резко рявкнул: «Ну что там еще у вас? В чем дело?» Молодой мистер Бартлетт отступил на шаг другой, беспомощно открывая и закрывая рот и неосознанно сделавшись похожим на золотую рыбку в аквариуме. «Ну, наверное, это неважно, знаете ли, но решил, что должен сказать вам. Дело в том, что я не могу отыскать свой автомобиль». «Что значит «не могу отыскать»?» Осекаясь на каждом втором слове, мистер Бартлетт объяснил, что, собственно, имел в виду то, что не может найти свой автомобиль. «Вы хотите сказать, что его украли?» — уточнил суперинтендант Харпер. Джордж Бартлер с благодарностью повернулся к обладателю более кроткого голоса. «Ну вот, так оно и есть, понимаете ли. То есть, как знать, может быть, наверное, кто-то укатил на нем, не имея в виду ничего плохого, согласитесь со мной». «А когда вы в последний раз видели его, мистер Бартлетт?» «Ну, я как раз пытаюсь вспомнить это. Просто забавно, насколько трудно бывает что-нибудь вспомнить, правда?» Мелчетт холодным тоном проговорил. «Нет, на мой взгляд, ничего сложного, если голова в порядке. Насколько я понимаю, вы хотели сказать, что прошлой ночью она находилась во дворе отеля». мистеру Бартлету хватило отваги перебить полковника. «То есть так? Но если не так...» «Как это не так? Вы же сказали, что она там стояла». «Ну, то есть я думал, что стояла. Ну, я хочу сказать, что я так думал, но не выходил проверить и посмотреть, понимаете?» Полковник Мелчетт вздохнул, призывая к себе все спокойствие. «Давайте-ка выясним, когда вы в последний раз видели, своими глазами видели собственную машину? Кстати, какой она марки?» «Минуан 14». «Минуан. Минойский, относящийся к минойской культуре». «Так когда вы видели ее в последний раз?» Адамово яблоко Джорджа Бартлета конвульсивно дернулось вверх, а потом вниз. «Вот вспоминаю. Вчера ездил перед ланчем. Намеревался покататься днем. Но почему-то, знаете, как случается, вместо этого уснул. Потом после чая играл в сквош и все такое, а потом купался». «Сквош – игра с мячом и ракеткой в закрытом помещении. Название игры связано с использованием в ней относительно мягкого полого мяча диаметром около 40 мм». «И все это время автомобиль находился во дворе отеля?» «Полагаю, что так. То есть там, где я оставил его. Думал, понимаете, что покатаю кого-нибудь, после обеда, то есть. Но не повезло, ни мой вечер не сложилось. Но после этого никуда не ездил на своей старушке». «Однако вы считали, что автомобиль по-прежнему находится во дворе?» — спросил Харпер. «Ну, естественно, я же оставил его там, так ведь?» «А вы заметили бы, если бы его не оказалось на месте?» Мистер Бартлетт покачал головой. «Едва ли, знаете ли. Там автомобили все время ездят туда и сюда, сплошные минойцы». Суперинтендант Харпер кивнул. Он только что мельком выглянул из окна. В данный момент во дворе находилось никак не меньше 8/14 минойцев. Эта дешевая марка была популярна в нынешнем году. «А вы не имеете привычку на ночь убирать машину в гараж?» — спросил Мелчетт. «Обыкновенно не утруждаю себя», — заявил мистер Бартлетт. «Погода отличная и тому подобное, сами знаете. А убирать машину в гараж — такая морока». Посмотрев на полковника, суперинтендант проговорил. «Буду ждать вас наверху, сэр. Хочу найти сержанта Хиггинса. Пусть запишет подробно показания мистера Бартлета». «Хорошо, Харпер». Мистер Бартлетт полным тоски голосом пробормотал. «Решил сообщить вам, знаете ли, а вдруг окажется важным, так?» Мистер Престкотт предоставил своей дополнительной танцовщице стол и кров. Каким бы ни был стол, кров, то есть помещение, оказался самым бедным из всех, которыми располагал отель. Джозефина Тернер и Руби Кин занимали комнаты в дальнем конце убогого и неопрятного коридорчика. Небольшие комнатушки выходили окнами на север, на часть скалы, располагавшейся позади отеля, и были обставлены остатками былой роскоши лучших номеров. После недавней модернизации, когда спальни в отеле были снабжены встроенными шкафами, стоявшие там просторные дубовые и красного дерева викторианские гардеробы были отправлены в комнаты, занятые постоянным персоналом отеля, или предоставлявшиеся постояльцам в разгар сезона, когда весь отель был забит до отказа. Как сразу же заметили Мелчетт и Харпер, расположение комнаты Руби Кин идеальным образом позволяло ей оставить отель незамеченной и потому оказалось чрезвычайно неудачным для того, чтобы попытаться пролить свет на обстоятельства ее ухода. В конце коридора находилась небольшая лесенка, спускавшаяся в столь же неприглядный коридор на первом этаже. Замыкался он стеклянной дверью, выходившей на боковую террасу отеля, посещавшуюся нечасто по причине отсутствия красивого вида. С нее можно было перейти на расположенную перед фасадом основную террасу или же спуститься по извилистой тропе, переходящей в каменистую дорогу. Покрытие ее было неважным, ею редко пользовались. Инспектор Слэк тем временем, активно надоедая служанкам, искал ключи к решению всей загадки в комнате Руби. Им повезло в том, что комнату они застали точно в том состоянии, в каком хозяйка оставила ее вчерашним вечером. Руби Кин не имела привычки рано вставать. Следуя своей обнаруженной Слэком привычке, она спала примерно до 10 или половины 11, а затем звонила, чтобы принесли завтрак. Следовательно, поскольку Конвей Джефферсон приступил с расспросами к управляющему очень рано, полиция взяла помещение под контроль раньше, чем в него успели прийти горничные. На деле они практически не заходили в этот коридор и в конце сезона отпирали остальные комнаты и убирали в них всего раз в неделю. «Пока все к лучшему», — пояснил Слэк. «Стало быть, если здесь есть что искать, мы это отыщем. Однако, похоже, искать здесь нечего». Гленширская полиция уже обшарила всю комнату в поисках отпечатков пальцев, однако никаких неожиданностей не обнаружила. Если не считать таковыми собственные отпечатки Руби, Джози и двух горничных из утренней и вечерней смены. Нашлась и пара отпечатков, оставленных Раймондом Старым, однако они легко объяснялись тем, что он поднимался в эту комнату с Джози, когда оказалось, что Руби не явилась к вечернему показательному танцу. Груды писем и всякой ерунды обнаружилась в ящиках стоявшего в углу массивного стола красного дерева. Слэк только что закончил их изучение, однако не обнаружил ничего подозрительного. Счета, квитанции, театральные программы, корешки билетов в кино, вырезки из газет, советы по уходу за собой, вырванные из журналов. Среди писем были присланы некой Лил, очевидно приятельницей из Паледа Данс, пересказывающей различные интрижки и сплетни. «Им так не хватает Руби. Мистер Финдейсон все время о ней спрашивает. Он так расстроен, вот что». Молодой Редж после ее отъезда увлекся Мэй. Барни все время спрашивает о Руби. А так все идет, как обычно. Старый ворчун, как всегда, строг с девушками. Дал нагоняй Ади за прогулки с парнем. Слэк старательно отмечал все упомянутые имена. Необходимо дать соответствующие запросы, и вполне возможно, что на свет выйдет некая полезная информация. Во всем прочем, изучение комнаты почти ничего не дало. Настоявшее посреди комнаты кресло было брошено воздушное розовое танцевальное платье, которое Руби носила в начале вечера. На полу лежала пара беспечно сброшенных с ног атласных туфелек. Пара настоящих шелковых чулок была свернута в комок и брошена на пол. На одном поехала нитка. Мелчетт вспомнил, что мертвая девушка была боса. Такова, как выяснил Слэк, была ее привычка. Она наносила на ноги вместо чулок макияж и только иногда надевала их к танцам, экономя таким образом. Дверь гардероба оставалась открытой. Внутри виднелся пестрый рядок платьев, а под ним несколько пар туфель. В корзинке для белья лежало грязное белье. В корзинке для бумаг обнаружились обрезки ногтей, грязная салфетка для лица и кусочки ваты, испачканные румянами и лаком для ногтей. Словом, ничего необычного. Факты были вполне очевидны. Руби в торопях взлетела наверх, поспешно переоделась и вылетела из комнаты. Но куда? Джозефина Тернер, которой положено было бы знать самые важные факты относительно жизни Руби и ее приятелей, не смогла предоставить необходимой помощи. Что, как указал инспектор Слэк, было вполне естественно. «Если верно то, что вы рассказываете мне, сэр, не хочу сказать ничего плохого, Джози будет за то, чтобы Руби порвала со всеми своими прошлыми знакомыми, которые могли бы, так сказать, сорвать сделку. Насколько я понимаю, этот безногий джентльмен вбил себе в голову то, что Руби Кин — милое невинное дитя. А теперь представим себе, что у Руби есть такой крепкий ухажер, который абсолютно не отвечает представлениям старикана. Поэтому Руби выгодно не выставлять его на показ. Джози не слишком много знает о девушке, о ее друзьях-приятелях, например. Однако она никак не позволит Руби испортить ситуацию связью с нежелательным для дела типом. Поэтому по соображению выходит, что Руби, на мой взгляд, лукавая девица, будет глухо помалкивать о любых встречах со старыми друзьями. И не станет ничего говорить Джози, чтобы та не сказала ей. «Нет, нельзя, милочка». Но вам-то известно, что девицы, особенно молодые, всегда готовы свалять дурака ради какого ни на есть крепкого парня. Руби хочет видеть его. Он приезжает сюда, все это дело ему не нравится, и он сворачивает ей шею. «Надеюсь, вы правы, Слэк», — проговорил полковник, старательно скрывая привычное отвращение к той грубой манере, в которой инспектор излагал свои мысли. «Но если так, мы можем достаточно просто установить личность этого крепкого парня». «Предоставьте это дело мне, сэр», — с обычной уверенностью проговорил Слэк. «Я найду эту самую Лил в «Пале де Данс» и выверну ее наизнанку. И правда от нас никуда не денется». Мелчит сходу усомнился. Энергия и активность Слэка всегда утомляли его. «Кое-какой намек нам может дать еще один человек, сэр», продолжил инспектор. «То есть тренер по теннису и танцам. Ему приводилось часто встречаться с Руби, и он может знать нечто такое, что осталось неведомым Джози. Вполне возможно, что в его обществе она чуть распускала язычок. Я уже обсуждал эту идею с суперинтендантом Харпером». «Хорошо, сэр. Я уже выпотрошил служанок. Они ничего не знают. Насколько я понял, они свысока поглядывали на эту парочку. При всякой возможности старались увильнуть от дела. Вчера вечером последняя горничная побывала здесь в 7 часов, разобрала постель, задвинула шторы и несколько прибралась. Если хотите заглянуть, ванная комната рядом». Ванная была расположена между комнатой Руби и чуть большим помещением, которое занимала Джози. Ничего относящегося к делу в ней не обнаружилось. Полковник Мелчит безмолвно дивился количеству средств, которыми могут воспользоваться женщины для укрепления собственной красоты. Ряды баночек с кремом для лица, очищающим кремом, кремом под пудру, питательным кремом, коробочки с пудрой разного цвета, неопрятная грудка палочек губной помады разных цветов, лосьоны и осветлители для волос, тушь для ресниц и бровей, голубые тени для глаз, по меньшей мере 12 различных оттенков лака для ногтей, салфеточки для лица, комочки ваты, испачканные пудрой, тампоны, бутылочки с лосьонами, вяжущими, тонизирующими, смягчающими. «Неужели женщины пользуются всеми этими средствами?» — негромко пробормотал полковник. Всезнающий инспектор Слэк любезно просветил своего начальника. «Так сказать, в личной жизни, сэр, леди придерживается 2 различных оттенков — вечернего и дневного. Они знают, что им идет, и следуют привычке. Однако этим актрисам всегда нужна, так сказать, перемена. Они исполняют показательные танцы. Сегодня это может быть танго, а завтра танец в стиле кринолинов королевы Виктории, а потом танец в стиле апаш». Апаш – французский эстрадный танец в ритме вальса. Имитируются сюжеты из жизни обитателей улиц. А еще потом обыкновенный бальный танец. И, конечно же, макияж при этом существенно изменяется. «Великий Боже!» – ответствовал полковник. «Неудивительно, что люди, выпускающие эти кремы и мази, делают на них состояние». «Легкие деньги, что и говорить», — заметил Слэк. «Правда, приходится тратиться на рекламу». Мелчит не без труда оторвался мыслью от тех занимательных и старых как мир ухищрений, на которые идут женщины ради собственной красоты. «А теперь займемся танцором. Ваш клиент, суперинтендант?» «Не возражаю, сэр». Пока они спускались вниз, Харпер спросил: «А как вам понравился рассказ мистера Бартлета, сэр? О его машине?» «По-моему, Харпер, к этому молодому человеку надо приглядеться. Темная история, однако. А вдруг окажется, что вчера вечером он возил на своей машине Рубикин?» Суперинтендант Харпер действовал в манере неторопливой, приятной и абсолютно неопределенной. Дела, требовавшие соединения усилий полиции 2 графств, неизменно оказывались трудными. Он симпатизировал полковнику Мелчиту и считал его толковым главным констеблем. И тем не менее, был рад представившейся возможности самостоятельно провести опрос. Никогда не делать за один раз слишком много, таким было правило суперинтенданта Харпера. Для первого раза лучше ограничиться чисто рутинными расспросами. В таком случае допрашиваемый расслабляется, и если потребуется еще один вопрос, держится более открыто. Харпер уже знал, каков внешне Раймонд Стар. Отличный образчик мужского организма. Высокий, стройный, симпатичный, сверкающий белыми зубами на густо загорелом бронзовом лице. Темноволос и изящен, приятен и дружелюбен в общении, весьма популярен в отеле. «Боюсь, что особо ничем не смогу помочь вам, суперинтендант. Конечно, я знал Руби довольно хорошо. Она провела здесь больше месяца, мы отрабатывали вместе танцы и так далее. Однако на самом деле сказать что-либо о ней сложно. Просто приятная и не особо умная девушка». «Нас особенно интересует, с кем она дружила. Ее взаимоотношения с мужчинами». «Надо подумать. Однако ничего не могу сказать по этому поводу. Она слегка зацепила нескольких молодых людей из отеля, но ничего серьезного не было. Видите ли, она почти всегда находилась в монопольном владении семейства Джефферсон. «Да, семейство Джефферсон», — задумчиво протянул Харпер, бросая острый взгляд на молодого человека. «А что вы думаете об этом деле, мистер Старр?» «В каком еще деле?» — с прохладцей спросил Раймонд. «Вы знали о том, что мистер Джефферсон собирался официально удочерить Руби Кин?» Известие оказалось полностью неожиданным для Старра. Он поморщился и присвистнул. «Тю, умна чертовка! Впрочем, дурака глупее старого дурака не найти». «То есть вас это удивляет, не так ли? Ну а что еще тут можно сказать? Если старикану так уж приспичило кого-то удочерить, почему ему было не выбрать девицу из собственного общественного класса? Руби ни разу не говорила вам об этом?» «Нет, не говорила. Я знал, что перед нею открылись какие-то радостные перспективы, однако какие именно, не знал». «А как насчет Джози?» «Ну, думаю, что Джози должна была знать, откуда дует ветер. Возможно, она сама и спланировала всю операцию. Джози не дура, у этой девицы есть голова на плечах». Харпер кивнул. «Действительно, Джози вызвала сюда Руби Кин. Джози, вне сомнения, поощряла ее откровенничанье с Конвеем. Неудивительно, что она так расстроилась, когда Руби в ту ночь не вышла к своему танцу, и Конвей Джефферсон запаниковал. Ей уже представлялось крушение ее планов». «А Руби умела хранить секреты, как вы считаете?» — спросил суперинтендант. «Как и любой из нас. Она редко разговаривала о своих делах. А ей не случалось упоминать какого-нибудь своего друга, человека из ее прошлой жизни, приезжающего, чтобы повидать ее, или имеющего к ней какие-то претензии? Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду». «Мне это вполне понятно, но, насколько мне известно, о подобных знакомых речи не заходило. Во всяком случае, она о них не упоминала». «Благодарю вас. А теперь не перескажете ли вы собственными словами события вчерашней ночи?» «Конечно. В 10:30 мы с Руби исполнили свой показательный танец». «А каких-либо признаков чего-нибудь необычного вы в ней не заметили?» Раймонд задумался. «Едва ли. Я не обращал внимания на то, что случилось потом. Мне приходилось следить за собственными партнершами. Помню только, что заметил, что ее нет в танцевальном зале. В полночь она не появилась. Я был крайне раздосадован и отправился к Джози выяснять причину. Она играла в бридж с Джефферсонами. Она не имела представления о том, где могла находиться Руби, и даже, по-моему, испытала некое потрясение. Я заметил ее короткий, полный тревоги взгляд, обращенный к мистеру Джефферсону. Распорядившись, чтобы оркестр сыграл еще один танец, я отправился в контору и попросил их позвонить в комнату Руби. Никто не ответил. Я вернулся к Джози. Она предположила, что Руби, должно быть, заснула в своей комнате. Идиотская мысль, но предназначалась она, конечно же, для Джефферсонов. Джози предложила мне вместе подняться наверх, и мы ушли». «Так, мистер Старр, и что она сказала, когда оказалась с вами с глазу на глаз?» «Насколько я помню, она казалась очень сердитой и сказала: «Черт бы побрал эту маленькую дуру! Она не может позволить себе такую выходку. Это погубит все ее шансы. С кем она может быть? Ты что-нибудь знаешь?» Я ответил, что не имею ни малейшего представления и в последний раз видел ее танцующей с молодым Бартлетом. Тогда Джози проговорила: «Она не может быть с ним. Зачем это ей? Надеюсь только на то, что она не с этим киношником». «Киношником?» — резким тоном спросил Харпер. «А это кто такой?» «Я не знаю, как его зовут. Он никогда здесь не останавливался. Необычного такого вида человек, черноволосый, театральный. Имеет какое-то отношение к кинопромышленности, как мне кажется. Во всяком случае, так он сказал Руби. Он раз или два обедал у нас, а потом танцевал с Руби, но не думаю, чтобы был знаком с ней. Вот почему я был удивлен, когда Джози упомянула его. Я ответил, что не видел его сегодня, и Джози тогда сказала: «Наверное, она уехала с кем-нибудь еще». «И что, скажите на милость, я скажу теперь Джефферсоном?» Я спросил: «Какое дело до этого Джефферсоном?» А Джози ответила, что есть дело. И еще сказала, что никогда не простит Руби за то, что та уехала и все испортила. тут мы как раз вошли в комнату Руби. Ее там, естественно, не было, однако было видно, что она забегала к себе, потому что бывшее на ней платье лежало брошенным на кресло. Джози заглянула в гардероб и сказала, что Руби, наверное, надела свое старое белое платье. Согласно вечерней программе, ей следовало одеться в серое бархатное платье для нашего испанского танца. К этому времени я был порядком разгневан тем, как Руби подвела меня. Джози изо всех сил постаралась успокоить меня и сказала, что сама протанцует со мной, так что старине Престкоту не за что будет предъявлять претензии ко всем нам. После этого она ушла, переоделась, и мы спустились вниз, где исполнили жестокое танго в этаком броском, преувеличенном стиле, однако щадящее ее лодыжку. Джози было больно, я это видел. Потом она попросила меня помочь ей успокоить Джефферсонов. Сказала, что это важно. Конечно, я сделал все от меня зависящее. Суперинтендант Харпер кивнул. Спасибо, мистер Стар. А про себя подумал. Еще бы не важно, 50 000 фунтов. Он проводил взглядом удалявшегося элегантным шагом Раймонда Стара. Спустившись по ступеням террасы, тот подобрал сетку с теннисными мячами и ракетку. К нему присоединились миссис Джефферсон с ракеткой в руках, и оба они направились к теннисным кортам. «Простите меня, сэр!» Рядом с суперинтендантом Харпером возник запыхавшийся сержант Хиггинс. Суперинтендант, чье течение мысли было внезапно прервано, невольно вздрогнул. «Вам сообщение из штаб-квартиры, сэр. Сегодня утром один рабочий увидел отблеск пожара. Через полчаса они нашли возле каменоломни сгоревшую машину. Каменоломня Венна находится примерно в 2 милях отсюда. Внутри обнаружены обгоревшие останки». Тяжелое лицо Харпера побагровело. «И что это за напасть обрушилась на Гленшир? Эпидемия насилия?» — спросил он. «Они определили номер машины?» «Нет, сэр, но мы можем сделать это по номеру двигателя. Говорят, что это была Минаан-14».